Глава 3. Площадь Святого Марка в длину более 150 метров, а в ширину чуть больше 80. В летние месяцы она плотно забита толпами туристов. Зимой их несколько меньше, хотя Венеция привлекает гостей во все времена года. Когда на площади появились Луиза Филаччи со своим спутником, Дронго показалось, что все вокруг словно замерло. Они двигались от музея Коррера, находящегося в основании буквы «П», по направлению к собору Святого Марка. Дронго, нахмурившись, смотрел вниз. Брюлей, достав трубку, стоял рядом с ним. Террачини, обнаружив, что у него закончились сигареты, попросил одну у Мадзони. Тот покачал головой. Молодой комиссар не курил. Кто-то из сотрудников полиции, находящихся в комнате, протянул Террачини пачку сигарет. Тот благодарно кивнул и, достав сигарету, закурил. «Внимание!» — прозвучал голос Мадзони. «К ним кто-то подходит. Будьте внимательны!» По направлению к появившимся на площади офицерам полиции двигался полный мужчина лет 50 в темной спортивной куртке и темно-красной кепке. «Слишком яркая», — отметил Дронго. Незнакомец шел неторопливо, но его целью явно были Луиза и Маурицио. Мадзони еще раз предупредил, чтобы оперативные сотрудники, готовые вмешаться в любую секунду, держались рядом с ними. Даже переодетый торговец сувенирами, стоящий неподалеку от места встречи, теперь смотрел в сторону подходившего незнакомца, не отвечая на настойчивые вопросы американки, пожелавшей у него что-то купить. Маурицио смело шагнул вперед, заслоняя свою спутницу, положив руку в карман своего длинного плаща. Под его плащом был надет бронежилет на случай, если убийца вдруг начнет стрелять. «Что вам нужно?» — невежливо поинтересовался Маурицио. Незнакомец смутился и остановился. «Извините», — пробормотал он по-английски, — «я хотел узнать, как проехать на Лидо. Вы итальянцы? Вы говорите по-английски?» «Да», — кивнул Маурицио. «Дойдите до собора и поверните направо, мимо Дворца Дожей. Оттуда увидите причал. Там есть гондолы, чуть дальше стоят вапоретто и мотоскафо». «Я вас не понял», — отозвался мужчина. «А что такое вапоретто?» «Речной трамвай», — улыбнулся Маурицио. «Его так называют на всех языках. А мотоскафо — это небольшая моторная лодка. Можно также взять такси, но это очень дорого. А можно доехать на трагетто. Это паром, который идет на Лидо». «Спасибо». Обрадовался незнакомец и, кивнув обоим, поспешил в сторону указанную Маурицио. Их разговор слышали все присутствующие в штабе. У Маурицио под плащом был передатчик. «Это не он», — ровным голосом прокомментировал Мадзони. «Роберто, проводи этого господина до причала и поезжай с ним на Лидо. Возможно, он специально подошел к ним. Будь осторожен, у него может оказаться сообщник». Дронго взглянул на Брюлея и прочел в его глазах подтверждение своей версии. Было ясно, что такой колоритный тип не может быть ни убийцей, ни его сообщником. Он слишком явно бросался в глаза любому наблюдателю. К тому же его красная кепка... Они продолжали наблюдать. Луиза и Маурицио прошли мимо первого торговца сувенирами. Тот, ответив наконец американской гостье, напряженно следил за ними. Из разных точек на эту пару сейчас точно так же смотрели десятки пар глаз. С крыш все происходящее на площади видели сосредоточенные снайперы через прицелы своих винтовок. 175 метров – это примерно 300 шагов. Столько их надо было сделать, чтобы дойти до собора. Учитывая неторопливый шаг Маурицио и Луизы, на это требовалось примерно 6-7 минут. С правой стороны появился подозрительный тип. «Ему лет 30, небритый, в джинсах и в куртке», — передал один из сотрудников полиции. «Это негр», — ответил другой. «Он нам не подходит». «Почему?» — удивился Мадзони, оглянувшись на остальных и с трудом сдерживая улыбку. «У нас ориентировка на белого», — пояснил офицер. «Не обязательно», — заметил Мадзони. «Вы должны обеспечить охрану от любых подозрительных лиц. Не обращайте внимания на цвет кожи. Главное, чтобы он не смог подойти к нашим людям». «Я понял, сеньор комиссар», — ответил сконфуженный офицер. «Вы дали им приблизительное описание маньяка?» — поинтересовался Дабс. «Не мы», — отозвался Мадзони. «Это вы передали нам его приблизительные приметы. «Внимание! Еще один справа!» «Нет, этот прошел мимо». «Посмотрите еще раз! Со стороны собора движутся две группы туристов. Будьте внимательны! Посоветуйте Маурицио обойти эти группы людей. Предложите ему сместиться в левую сторону». «С левой стороны находится кафе, сеньор комиссар», — напомнил другой офицер. «Вижу», — сердито буркнул Мадзони. «Пусть прижмутся к столикам. Или даже сядут за один из них. Только пусть не смешиваются с толпой, это может быть опасно». Сразу несколько человек шли в сторону Маурицио и Луизы. Среди них несколько молодых людей. Дронго прильнул к стеклу, словно почувствовав, что именно сейчас может случиться нечто ужасное. Молодые люди смеялись, проходя мимо. В руке одного из них было несколько воздушных шаров. Неожиданно он выпустил их, и они полетели над площадью. Внимание многих людей, в том числе и сотрудников полиции, автоматически переключилось на эти шары. Даже многие снайперы проводили их в небо скользящими взглядами. И в этот момент кто-то из толпы оказался слишком близко к Маурицио. Он ощутил толчок, отвлекся, снова посмотрел по сторонам и вдруг почувствовал, как на него что-то наваливается. Сначала Маурицио даже не понял, что произошло, и лишь через мгновение осознал, что на него валится его напарница. Он опять оглянулся по сторонам, словно ожидая повторного нападения, и только после этого крикнул. Крикнул первое, что пришло ему в голову. «Держите его!» Призыв получился не очень убедительным, но его услышали сразу пятеро сотрудников полиции, находящихся рядом. Они ринулись к нему со всех сторон. «Помогите мне!» Уже более уверенно и громко произнес Маурицио, чувствуя, что обмякшее тело выскальзывает у него из рук. Мадзони все слышал и увидел, как Маурицио пытается удержать тело своей напарницы. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Что там происходит?» «Он оказался рядом с ними», – откликнулся первым Брюлей. Дронго, прильнув к стеклу, смотрел на людей, все еще окружавших Маурицио и его спутницу. Затем к ним подбежали несколько переодетых сотрудников полиции. И вдруг один молодой человек рванул в противоположную от собора сторону. «Держите его!» – невольно перешел на крик Мадзони. Сразу 6 или 8 полицейских, переодетых в штатское, бросились за убегающим. И в этот момент совсем в другую сторону рванул еще один молодой человек. «Что происходит?» – растерялся Тарачини. «Или здесь целый заговор? Откуда у него столько сообщников? Не дайте ему уйти!» – уже потеряв всякое терпение, рявкнул Мадзони. «Берите его! Если понадобится, стреляйте!» Дронго повернулся и побежал вниз. «Вернитесь!» – услышал он за спиной голос Тарачини. Но кто-то уже побежал следом за ним. Кажется, Вирджил Дабс и еще один офицер полиции. Они выбежали на улицу. Дронго сразу повернул в ту сторону, куда побежал первый из парней. Его уже повалили 4 офицеров полиции, обыскивая, надевая наручники. Второй, не оглядываясь, еще бежал в сторону колокольни, возвышающейся в правом углу площади. Около нее увернулся от офицера полиции, выбежавшего ему навстречу, бросился к библиотеке. Дронго подбежал к Маурицио, который пытался оказать первую помощь своей напарнице. Он делал ей искусственное дыхание, массаж сердца, проверял пульс. Все безрезультатно. Стоящие рядом сотрудники полиции уже понимали, что спасти коллегу ему не удастся. Виновато отводили глаза. Дронго, глянув на Маурицио, повернулся к людям, столпившимся вокруг. Он был уверен, что убийца здесь, среди них. Его можно вычислить, можно найти. Он заглядывал в глаза людям, словно надеясь, что убийца отведет взгляд, дрогнет, испугается, не выдержит. Тогда останется его только взять. Второго беглеца поймали почти у причала. Выбравшиеся из своих лодок гондольеры организовали своеобразную живую сеть, мимо которой он не мог проскочить. Разгневанные гондольеры успели надавать ему тумаков, прежде чем полицейские вырвали парня из их рук. Гондольеры не знали, что именно натворил этот несчастный, но им было известно, что полиция ищет убийцу молодых женщин. А таких преступников не любят нигде, тем более в Италии, где понятие мужской чести развито необычайно. И хотя парень громко кричал по-итальянски, что ни в чем не виноват, никто не хотел его слушать. Полицейские надели на него наручники, повели к комиссару Мадзони. Дронго метался по площади, не успокаиваясь. По приказу Мадзони площадь перекрыли со всех сторон, начали поголовную проверку документов. Комиссар наконец понял то, что сразу поняли Дронго и Дезире Брюлей. Убийца находился на площади, но все точно рассчитал и, воспользовавшись суматохой, наверняка исчез почти сразу после того, как Маурицио закричал. К Мадзони, уже тоже оказавшемуся на площади, подвели первого парня. Тот заметно нервничал, но старался держаться спокойно. «Кто ты такой?» – спросил его по-итальянски комиссар. «Не понимаю», – ответил молодой человек по-французски. «Я из Марселя. Я плохо говорю по-итальянски». «Ты француз?» – уточнил на французском подошедший Брюлей. «Да». «Почему ты побежал?» «Здесь разве нельзя бегать?» – улыбнулся молодой человек. «Отвечай на вопрос!» – разозлился Мадзони, тоже переходя на французский. В 21 веке любой комиссар полиции города, принимающего миллионы туристов в год, должен знать как минимум несколько европейских языков. «Мне заплатили, вот я и побежал», — пояснил парень. У него было красивое мужественное лицо. «А почему на меня надели наручники? И кто вы такие?» Привели второго парня, толкая его в спину. На его лице виднелись следы работы гондольеров. Губы были разбиты в кровь. «Это не они!» – в сердцах произнес Брюлей. «Это обычные хулиганы, которые очень вовремя подсуетились. Видимо, он им заплатил, чтобы они побежали в разные стороны, а сам воспользовался ситуацией». Подошел запыхавшийся Террачини. Глянув безумными глазами на Дронго, наклонился к Маурицио, все еще пытавшемуся что-то сделать с напарником. Террачини подождал, наблюдая за его действиями. Наконец Маурицио поднялся и безнадежно махнул рукой. Тогда Террачини обернулся к стоявшему рядом Дронго. Выражение его лица не оставляло сомнений, он был в гневе. «Это вы!» – закричал Террачини, показывая на Дабса и Дронго. «Это все ваши придумки! И вот в итоге мы получили еще одного убитого офицера!» Брюлей подошел к нему и, взяв его за руку, увел с площади, понимая, публичные разборки лучше проводить не в таком людном месте. Мадзони приказал поднять обоих беглецов в импровизированный штаб, чтобы их допросить. На площади продолжали проверять документы у всех туристов, переписывая их имена. Но все понимали, что убийца уже, скорее всего, покинул площадь и затерялся где-то на узких улочках Венеции. Дронго посмотрел на Маурицио. У офицера дрожали губы. Он все еще не мог прийти в себя. Прямо рядом с ним убили его коллегу, поэтому он считал себя отчасти виновным в случившемся. Растерявшийся Дабс глядел на неподвижное тело, лежащее перед ними, и не знал, что сказать. Офицер Луиза Филачи погибла, несмотря на присутствие 200 полицейских, отцепивших площадь Святого Марка. Для сотрудника ФБР Дабса это было достаточно сильным потрясением. Маурицио, стоя над телом, тихо заплакал. Все были в полном отчаянии. И тут они услышали за своей спиной голос. «Вы ждали именно такого результата?» Дронго даже не повернул головы. Он знал, что за его спиной стоит живая Луиза Филачи.